Жалоба на вас поступила, Иван Корнеевич. От кого? Спросил Иван и разозлился на самого себя за свой голос, за то, что пересохло во рту. Что он волнуется, как мальчик? От Шишковича Григория Ксенофонтовича. От Шишки? Угрожали вы ему самосудом. Убить грозились. Когда-то, года два назад, на высокой насыпи перед мостом через Суж, впереди Ивановой машины, неизвестно по какой причине, занесло Рафик. И он, сбив оградительные столбики, полетел под откос. Странно, как в замедленной киносъемке, кувыркаясь по склону. Эта авария потрясла Ивана больше, чем любая другая, виденная им, хотя, к счастью для водителей и пассажиров, и, к удивлению шоферов, первыми кинувшихся на помощь, все в Рафике были только ранены, но живы. Потом Ивану часто снилось, что никто иной, а он сам кувыркается с насыпи вместе со своим Зилом, и он просыпался в холодном поту. Слова прокурора по своей неожиданности были как внезапный, по неизвестной причине, срыв под откос. Такое же чувство, когда не знаешь, за что схватиться, что сделать, когда не помогает ни твоя голова, ни руки, ни ноги, ни надежный тормоз, ни послушный руль, только бьет кровь в сердце, в голову, и все тело обливается гадким липким потом. Так и тут. Шишка. Шишка жалуется на него. И он сидит перед прокурором, как обвиняемый. Не случайно тот так обратился к нему, гражданин. Угрожали? До Ивана не сразу дошло, что прокурор ждет ответа на свой вопрос. А что ему ответить? Он даже не помнит, угрожал или нет, потому что и тогда в машине рядом с Шишкой у него также бурлила кровь, звенела в ушах. Нет, кажется, не угрожал. Но сказал про ту ночь, и Шишка открыл дверцу, видимо, намереваясь выскочить. Однако он, Иван, схватил его за шиворот. Так угрожали или нет? Голос у прокурора стал прокурорским. И он, этот голос, вывел Ивана из оцепенения. «А вы знаете, кто такой этот Шишкович?» И, собираясь рассказать, кто же такой Шишка, Иван поднялся, переставил свой стул ближе к столу и сел лицом к лицу с прокурором. Михалевскому это не очень понравилось. Он откинулся на спинку своего кресла, чтобы быть дальше от Ивана, и ответил все тем же прокурорским голосом. «Да, мне известно, что Шишкович служил в фашистской полиции. Осужден советским судом на 25 лет заключения. Он был в колониях строгого режима 18 лет и 10 на поселение без права выезда. Теперь восстановлен в правах гражданина СССР. Я понимаю, у вас может быть свое отношение к Шишковичу, но никому не дано прав самосуда, что бы ни случилось между гражданами. Есть закон. Есть суд. Моя обязанность — вас предупредить. Не только само убийство, но и угроза убийства, угроза применения силы, чем бы это ни мотивировалось, карается по закону.